Ментальная кухня, 3, глава 1. Вдоль дороги, рядом с центральным входом на пляж, строители князя Волконского организовали парковочный карман машин так эдак на 20. Сюда-то и зарулили автомобили семьи Орловых. Здесь-то мы с ними и встретились. Утро, будний день, светит солнце. Птицы, может быть, и поют, но их не слышно. Мимо по трассе несется довольно плотный трафик. Через дорогу в грузинском дворике завтракают и глазеют в нашу сторону дальнобойщики. Дюже им интересно, что у нас тут такое происходит. А происходит у нас пока что молчаливая бычка. Вдова Орлова, как ей и полагается, осматривает меня с брезгливостью и пренебрежением. Я, как и полагается мне, стою чуть развязно, смотрю прямо и всем своим видом излучаю маскировочную мысль. Ну да, я быдло, и чё ты мне скажешь? А в параллель рядом с нами происходит еще две зарубы в гляделке. Первая между Солнцевым и юристом Орловой, а вторая между охранниками. Куда ж без них? СБшники Орловых одеты в строгие костюмы и солнцезащитные очки, а мои красавцы стоят в цветастых шелковых халатах с дракончиками. Мансур, кожей чувствую, уже врубил на всякий случай свою магию. Замедлил для себя время, чтобы если что среагировать быстрее. А Ержан рядом, переминается с ноги на ногу, поглядывает по сторонам, истинно таксистским манером крутит в руках китайские нефритовые четки. Короче говоря, парень изо всех сил делает вид, что ему скучно, хотя готов в любой момент сорваться в бой. И как же все-таки хорошо, что бою не быть. Будем разговаривать здесь? Первой нарушила молчание вдова Орлова. Ага, ответил я, здесь. Хм, ответ ее явно не устроил, и она попробовала еще раз. Может, пройдем куда-нибудь, где будет потише и поудобней? Неа, на пляж я Марковну не пущу. Не то, чтобы мне было жалко, просто уж больно хочется выказать свое неуважение. Так что пускай для разнообразия постоит на обочине и поглотает дорожную пыль. Ну хорошо, сказала Орлова и вновь обвела меня взглядом, на сей раз насмешливым. Так вот как выглядит щенок моего мужа, первенец, поправил ее, и снова молчание, и снова гул пролетающих мимо машин. Понятно, тяжкий наигранный вздох вдовы, нормального общения у нас с тобой не получится, верно, Войцех? Тут ее голос сорвался на визгливую ноту. Передай ублюдку документы. Штатный крысолют Орловой пошарился в своем портфельчике, передал Яков Санычу какие-то бумаги, и тот сразу же занырнул в текст. Это договор о досудебном урегулировании, пояснила вдова. Ни к чему придавать дело широкой огласке и лишний раз тревожить серьезных людей. Ты хочешь процент? Вот он, на бумаге. Почувствуй нашу щедрость, выродок. Солнцев прихрюкнул. Но не потому, что меня оскорбили, а потому что вычитал в документе что-то смешное. Василий Викторович, позвольте разъяснить подробней, подключился к разговору человечек, которого вдова называла Войцехом. Согласно этому документу, вы получаете некоторую собственность рода Орловых, на которую вряд ли заработаешь за всю свою жалкую жизнь, не удержалась вдова от ремарки. Да, вы получаете собственность, по стоимости эквивалентную 1% от активов рода Орловых, а взамен отказываетесь от судебного разбирательства и любых притязаний другого рода. Краем глаза я заметил, что Яков Саныч скрутил документ в трубочку, сунул под мышку и теперь что-то яростно искал в телефоне. Тык-тык-тык по экрану, и азарт в глазах. Понимаете ли, Василий Викторович, суд все равно примет это решение, так или иначе. У вас не получится отсудить что-то большее, а у Марины Марковны не получится отдать что-то меньшее. Так давайте сэкономим друг другу время. Марина Марковна и так уважила вас, приехав на встречу лично, так что, мы не согласны, перебил Солнцев, сунул телефон в карман, широко улыбнулся и протянул документ обратно. Мой клиент рассчитывает получить от вашего что-то ценное, а вы предлагаете говно на палке. Вдова поморщилась, будто бы никогда таких слов прежде не слыхивала, а Войцех поднял жиденькие брови и сказал, простите, говно, повторил ему Яков Саныч и подкрепил слова изысканной жестикуляцией, на палке. Согласно закону о бастардах, мой клиент в полном праве сам выбирать, что ему получить от вашего. Ошибаетесь. Нет, не ошибаюсь. Нет, ошибаетесь, и сами об этом прекрасно знаете. Дорогой коллега, ухмыльнулся Солнцев. Там, где вы учились, я преподавал, и очень круто скрестил руки на груди. Там, где вы лепили утлые куличики, я строил гранитные замки. В то время, как вы клянчили автографы, толпа рвала мою рубаху на сувениры. А там, где вы ловили мышей, я без малейшего зазрения совести. «Понятно», — вздохнул Войцех. «Это ваше окончательное решение?» «Да, в таком случае увидимся в суде». «Увидимся, конечно. Марина Марковна, мы уходим». Прощаться не стали. Мы с Солнцевым молча ждали, пока Орловы рассядутся по машинам и отчалят к чертовой матери. Проводили их взглядом, развернулись и побрели обратно. И вот тут-то Яков Саныч начал ликовать. «Василий Викторович, ты просто не представляешь, как нам повезло. Законник по-дружески ударил меня в плечо. Предложи они что-то годное или те же деньги, то у нас бы не было адекватного повода отказаться. Понимаешь, если бы мы отказались от того, чего по идее хотим добиться, у Марины Марковны был бы повод задуматься так. Ах-ха-ха-ха, дебилы». Так, я покрутил мысли Солнцева в голове и, кажется, понял их смысл. Ну да, не то, чтобы это что-то меняло в конечном итоге, но а так за нами действительно сохраняется эффект неожиданности. А еще мне стало очень интересно, что они нам такое предлагали-то. «Теплоход», — хрюкнул Солнцев. «Теплоход, ага», — Яков Саныч протянул мне свой телефон с уже открытой вкладкой. «Так, читаем. Теплоход Ржевский, в прошлом вандал. Один из первых теплоходов Российской империи, переоборудованный из парохода и оснащенный дизельным двигателем, назван в честь бригадира лейб-гвардии его императорского величества, Дмитрия Ивановича Ржевского, который во время трагических событий такого-то года на пароходе «Вандал» в команде с КХМ «КХМ» в команде с работницами публичного дома, прорвал речную блокаду и вывез из Москвы золотой запас империи, так бла-бла-бла, попал под обстрел, бла-бла-бла, бронированная комната, бла-бла-бла, посмертно был произведен его императорским величеством в чин адмирала речных флотилий, хотя никогда в жизни не служил на воде и не умел плавать. Так, вообще-то прикольно. Раз уж я претендую на все имущество Орловых, то рано или поздно эта плюшка тоже мне достанется. И ресторан на Ржевском получится просто восхитительный. Заведение в историческом месте завсегда имеет свой особый шарм, да и с концепцией можно поиграться. Простор для мысли широчайший. «Ты дальше читай», — сказал Солнцев, когда заметил, что я уж как-то больно мечтательно задумался. «Перемотай на раздел «В настоящее время», прежде чем слюни пускать». Ну а я и перемотал, и прочитал. «Пускай в настоящее время теплоход Ржевский находится в исправном техническом состоянии, источник не указан 2166 ДН, музей на его борту не обновлялся вот уже 20 лет и пришел в запустение. Официально Ржевский признан памятником исторического наследия и пришвартован неподалеку от речного вокзала в городе Москва». «Понял?» – спросил Солнцев. «Неа», – честно признался я. «Эту ржавую херовину загнали куда-то в камыши, ну условно. Не в камыши, конечно, но в жопу мира, где к нему толком подхода нет. И стоит она там, и не может с места сдвинуться». «Почему не может?» «Потому что памятник». «А-а-а», протянул я и принялся мотать еще дальше, к фотографиям. «Ну, снаружи вполне себе достойно. Трехпалубная махина, по которой сразу же заметно ее пароходное прошлое». «Как заметно?» «Хм, объяснить толком не могу, поскольку не эксперт, но прямо вот чувствую эдакий налет старины. Во-первых, воображение самостоятельно дорисовывает судну огромные грибные колеса, а во-вторых, в самих линиях корпуса кроется эдакая величавость, основательность, да и вообще имперскость. А вот фотография изнутри Ржевского, это реально тихий ужас. Бомжатник, слой мусора по полу, вокруг грязища, стены исписаны матерными словами, окна разбиты, дверей вообще нет. И это памятник, вопрос скорее риторический, но раз уж мы с Солнцевым все равно общаемся. На бумаге да, пожал плечами законник, в реестр включен, значит так и есть, жесть. Именно, кивнул Солнцев, когда получим наследство в полном объеме, можешь передать его в подарок властям столицы. Думаю, никто не будет против. Может и плюшку какую-нибудь взамен подгонит. Медальку там или орден. Или даже грамоту. Посмотрим, сказал я. Разбрасываться имуществом, это мы всегда успеем. А ты поди попробуй восстанови целый теплоход. Может у меня хобби такое образуется после того, как я сказочно разбогатею. Ай, ладно. Смысл мусолить то, чего пока нет. Ну что, Яков Саныч, когда объявит дату суда? Должны сегодня, ответил Солнцев. И было это позавчера. Кажется, Марина Марковна подключила какие-то связи, чтобы поскорее разделаться с этим делом. Так что в нашем конкретном случае слушание назначили экстремально быстро. Меня, конечно же, уведомили и спросили, не против ли я таких сроков, а я был не против, и вот мы здесь. Конечно, наличие связи у Марины Марковны напрягало, но так и мы не лохи какие-то. У нас, между прочим, тоже полезные знакомства имеются. Так что все по плану, все нормально. Захар заряжен, и уже с самого утра отправился в центр, к дяде на работу. И более того, уже получил отмашку пробиваться внутрь. Так что прямо сейчас, если только не случился какой-нибудь форс-мажор, он уже объясняет дяде причину своего визита, произносит вдохновенную речь и рассказывает о своем расследовании. А мы тут, в свою очередь, скучаем. Точнее, я скучаю. Солнце в пределе, и, судя по всему, ему все это реально интересно. Хотя зрелище, как по мне, унылое. Суд по делу бастарда Каннелло немало чем походил на процесс, за которым следит вся империя. Ни репортеров тебе, ни вспышек фотокамер, ни скандирующие мое имя толпы. И зал полупустой, и никаких присяжных. Бытовуха, как она есть. Перед нами судья в каноничном кучерявом парике, рядом ее помощники, плюс несколько сотрудников полиции чисто для галочки, плюс делегация Орловых в составе 10 человек, и плюс мы с Солнцевым. Все. Судья, к слову, оказалась очень приятной тетенькой. Лариса Тимуровна, сдобная барышня лет около 50, суровая, но не злобивая. Итак, пошел уже второй час суда. Солнцев за одной трибуной, Свистоплицкла за другой. Стоят, по очереди умными словами друг в друга кидаются и выясняют, кто прав. А судья все это по долгу службы слушает. И вот ведь, а мне уже сотню раз вспомнились слова Якова Саныча о том, что Орловы сами себя подставили. И ведь серьезно, так и есть. Нам исключительно повезло. Не вцепись они в этот гребаный музей-теплоход, не было бы повода для спора, и пришлось бы Солнцеву тянуть время из-за какой-нибудь несусветной херни. Он ведь специально для сегодняшнего дня и текст максимально водяной написал, и презентацию на сотню слайдов подготовил, и фотографии мои детские зачем-то просил, вставил по ходу. Короче, не сомневаюсь в актерских талантах Якова Саныча, но если бы он реально растянул на 2 часа спич ни о чем, то мог бы получить от судьи втык, мол, искусственно тянет время. Но вышло все так, как вышло, и теперь на моих глазах разворачивалась эпическая схватка 2 юкадзун от мира юриспруденции. Предмет спора – текст статьи закона о бастардах. Дескать, кабы граф был жив, мне дозволено было бы выбирать, что именно загробастать, а так жри, что дают. Ляп какой-то правовой, насколько я понял. Свистоплицкла пытался трактовать его по-своему, Солнцев пытался ему это запретить, вот и зацепились языками. Но мой юрист, конечно, поувереннее будет. Пожил подольше, знает побольше и прессует поляка только так. Ну если Вайцех, конечно, действительно поляк, балаболит, сука, перебивают друг друга, иногда аж до красных рож, а мне скучно, и жарко, и душно. Однако тут, БЗЗ-ВЗЗ, будто укол адреналина сообщение от Гачина Мучинского. Вася, не переживай, все по плану, дядя Леша согласился помочь, уже едем в дом Безобразовых. Ай да Захарка, ай да молодец, сдюжил. Нет, ну а как иначе-то, фанатик на пути к своей заветной цели, такого ничем не остановить. Да и вообще, если бы я в нем хоть капельку сомневался, не стал бы завязывать на нем всю операцию. Настроение сразу же заиграло, и пить захотелось, и плясать, и трясти средним пальцем в сторону Марины Марковны. Солнцев, прошептал я еле слышно, все на мази, подмигнул законнику, улыбнулся молодецкой своей улыбкой судье, перевел взгляд на вдову Орлову, чтобы позлорадствовать, а та тоже как-то вдруг резко изменилась. Причем если я повеселел, то на Марковне сейчас лица не было. Бледная, как смерть, она сидела неподвижно и пялилась в экран телефона. Затем подняла глаза на меня, а глаза испуганные, как у белки-летяги в аэротрубе, мол, выхода нет. Так, сука, она что, все знает? Алло, похерив все правила поведения в зале суда, она набрала кому-то по телефону. Алло, Глеб, подсудимая, тут же рявкнула Лариса Тимуровна, вы не забыли, где находитесь? Я, прошу прощения, уберите, пожалуйста, телефон, мне, это очень важный звонок. Без разрешения, Марина Марковна встала с места и уже двинулась на выход. Мне срочно надо ответить. Так, стоп, у Орловой своя крыса в тайной канцелярии, это очень плохо. Зато мы нашим коллективным разумом предполагали подобное стечение обстоятельств и на всякий случай разработали план, и это хорошо. Так что, экскузьмуа, я тоже подскочил. Ваша честь, я ненадолго выскочу. Вы что мне тут устроили? Услышал я за спиной грозный голос судьи, потом через вздох утомленное. Ладно, и стук молоточка. В слушании объявляется перерыв. А я тем временем уже локтями распихал охрану Орловых и нагнал вдову, попутно набирая номер Агафоныча. «Сука!» – прошипела на меня Марковна, как только мы вместе выскочили в коридор. «Сама такая!» – ответил я и припал ухом к телефону. «Да», – ответил Владимир Агафонович на звонок. «Понял, выезжаем. Коттеджный поселок Фаворит». Вторая вылазка в дом Безобразовых походила на первую чуть менее, чем полностью. Никаких милых забавных авантюр, чистый экшон, концентрированный настолько, что в нем аж ложка стоит. Первый тревожный звоночек раздался тогда, когда джип под управлением Антона по прозвищу Погоняло только-только подъезжал к коттеджному поселку Фаворит. Поднятый шлагбаум и пустой КПП, то есть въезд свободен, и надо бы этому, наверное, порадоваться. Вот только помимо прочего это значит, что охрана поселка куда-то подевалась. Куда, зачем, неужто, уже началось, подумал Владимир Агафонович и принялся подгонять водилу. Быстрее, быстрее, быстрее. Машина была одна. В сегодняшней спасательной операции участвовал непосредственно сам барон, Погоняло и братья Байболотовы. Их джип промчался по дорожкам поселка и вылетел на ту самую улицу, где находился дом четы Безобразовых. Кипиш был заметен невооруженным глазом еще издалека. Черный минивэн с государственными номерами, два серых авто местной охраны и еще две легковушки запарковались прямо на газон возле дома, в раскоряку и с распахнутыми настежь дверьми. Сам дом ходил ходуном. Окна вспыхивали изнутри разноцветными сполохами, а взрывы и свист магических спиллов были слышны аж за два квартала. «Тормози здесь», — велел Агафоныч. «Разверни машину мордой на выезд и не глуши мотор. Мы постараемся как можно скорее. Все, ребята, пошли». В компании шаолиньских монахов барон Ярышкин выскочил из автомобиля и понесся в сторону дома. Входная дверь открыта. Шум, гам, крики. А среди кричащих знакомый голос. «Прекратить сопротивление!» Дурниной орал Захар. «Вы что, совсем оборзели? Да только кто ж его послушает? Те ребятки, что орудуют внутри, посмели поднять руку на сотрудников тайной канцелярии его императорского величества, и теперь пойдут до конца. Сдаваться для них смерти подобно. Так что сейчас им либо бежать, либо побеждать. А победить непросто. Ведь схватка боевых магов отнюдь не развеселый мясной слышер, где головы слетают только так. О, нет, скорее уж это стратегия повышенной сложности. Многопользовательская, ага. Здесь только игроки. Здесь мобов нет, и каждый в первую очередь дорожит своей собственной жизнью. Каждый силен, каждый уникален и каждый опытен. А еще, что немаловажно, каждый очень-очень-очень-очень осторожен. Потому что никто в магической зарубе даже приблизительно не представляет, на что способен его противник. Техник, море, специализаций, горы, артефактов, эликсиров и прочих усилителей, хоть жопой жуй, и многие из них лежат козырем в рукаве до удобного случая. Жеш, мимо барона Ярышкина с электрическим гудением пронесся небольшой шарик чистой энергии. ВЗЗЗЗ, в другую сторону полетел небольшой рой блестящих металлических то ли ос, а то ли стрекоз. Что-то где-то взорвалось, кто-то где-то вскрикнул. Вместе с братьями Байболотовыми, Владимир Агафоныч спрятался за перевернутый диван. Укрытие, конечно, игрушечное, но так ведь по ним пока что не ведется огонь. Фактор внезапности сыграл как надо, и их еще не успели обнаружить. Так, барон Ярышкин разом выплеснул половину своего запаса маны и растекся по дому ментальными щупальцами. «Наши слева», — понял он, — «не наши справа». Алексей Гачин, племянник, еще один сотрудник тайной охранники поселка засели в столовой. Дюжина наемников в черных масках в свою очередь оккупировали гостиную, а между ними холл с лестницей. Большой, просторный и простреливаемый просто на отличненько. Силы плюс-минус равны, и каждая группировка сейчас стремится попасть наверх. Плохие ребята, чтобы ликвидировать Безобразова, а хорошие, чтобы его спасти. Вот только выйти на открытое пространство пока что ссыкуют и те, и другие. А баронесса с дочкой и домработницей тем временем обнаружились в подвале, подальше от линии огня. Жеш, и снова шарик, ВЗЗЗЗ, и снова стальные стрекозы. План перехват был рассчитан именно на такое стечение обстоятельств. Сейчас у Орловой был последний шанс избавиться от Безобразова, так что Владимиру Агафоновичу нужно было во что бы то ни стало его спасти, действовать грубо и напролом, ворваться в дом, украсть барона, а после подкинуть его в ближайшую больницу и проинформировать об этом Гачина. А дальше уже сами-сами-сами. В средствах стесняться не стоит. Физик Ержан вместе с братом вынесут барона на руках, в то время как Ярышкин заморочит голову всем тем, кто этому воспрепятствует. Понятное дело, что подчинить своей воле целую толпу ему было не по силам, но так это и не требуется. Достаточно кого-то одного. Бардак в стане тайников безо всякого ментального воздействия устроит Захар, а Ярышкин тем временем залезет в голову одному из наемников и принудит его желать странного. Например, стрелять по своим. На слух все просто, да и на деле тоже не ахти как сложно. И самое трудное в плане, это перебороть страх и преодолеть несколько десятков метров, которые придется бежать под перекрестным огнем. Из-за дивана, по холлу и на второй этаж. Итак, на счет три, сказал Владимир Агафонович. Один, два, глава два. Сука, шипела на меня Марина Марковна, окрысилась, кулачки сжала, фырчала как еж в ведре, да и в целом прескверно себя контролировала. А особенно мне сейчас доставляли ее мордовороты, которые обступили нас со всех сторон и ничего, ну вот прямо ничегошеньки, сделать мне не могли. Да и вдове приходилось держаться изо всех сил, чтобы не ляпнуть лишнего. Я-то на всякий случай диктофон на запись поставил. Вдруг получится признание добыть. Ты-вы-вы-вы, заладила Орлова. Ты-вы-вы-вы, что я? Ты-вы-вы-вы, законный наследник графа. Вы это хотите сказать? Ты-вы-вы-вы-вы, стою. Короче говоря, улыбаюсь, вывожу вдову на эмоции. А тут еще и звонок ей раздался. Марина Марковна жадно припала ухом к телефону. Выслушала что-то и окончательно слетела с катушек. Сперва прокричала в трубку что-то уж совсем нечленораздельное, а потом как херанула его об стену, прямо вот в дребезги, и на меня кинулась. Лицо мое довольное расцарапать решила, по всей видимости, и даже почти преуспела в этом. Почти это потому, что один из мужиков ее собственной охраны схватил вдову в обнимку и тщательно зафиксировал. За это получил серию ударов каблуком по ноге и покраснел рожей, но продолжил удерживать брыкающуюся хозяйку, а у той аж слюни полетели. «Вам бы глицинчику пропить, Марина Марковна», – посоветовал я, и тут же зазвонил мой собственный телефон. «Алло, сделано», – сказал барон Ярышкин, а потом сразу же сбросил звонок. И внутри у меня тут же такое тепло разлилось. И счастье, и бабочки, и радуга с ними, и перманентный вечер пятницы. «Ну что ты, бедолага?» – спросил я у Марковны, подливая масла в огонь. «Не вышло ничего у твоих уродов косоруких», и заливисто заржал. Примерно тут же двери в зал суда открылись и требовательно простучал молоточек, мол, вертайтесь взад, и делать нечего, заходим. Свит Стоплицкла за своей трибуной выглядел максимально потерянным, а вот Солнцев, глядя на меня, улыбался. «Ну что?» – спросил он одними губами. «Все хорошо», – ответил я. Тут же принял сообщение от Захара с текстом, перехватили, и добавил. «Все просто отлично», и аж двумя большими пальцами маякнул. Мы со вдовой Орловой вернулись на свои места, и слушание продолжилось. Яков Саныч опять завел спор с юристом Орловой насчет трактовки глючной статьи, да только теперь их вообще никто не слушал. Даже судья Лариса Тимуровна поняла, что в коридоре что-то произошло, и теперь переводила взгляд с меня на Орлову, с Орловой на меня и обратно. Слишком уж мы изменились за время недолгого отсутствия. От меня фонит радиоактивным счастьем, а вдова наоборот задыхается от ярости. А что случилось? Не выдержала судья, жестом остановив треп юристов. Ничего, заверил я. Ничего, подтвердила Орлова, широко раздувая ноздри. Кажись, уже окончательно паничку поймала. Тимуровна не поверила, велела юристам продолжать, а сама подозрительно сощурилась и продолжила глядеть на нас. Так прошло минут, наверное, 20-30, и тут наконец-то наступила кульминация. Финал. Развязка. Апогей. Остановите суд. Ворвался в зал мужчина и с порога продемонстрировал дернувшимся в его сторону полицейским свою корочку. Вот и дядя Леша собственной персоной подоспел. Впервые вижу его вне воспоминаний Захара Палыча, ну вот и познакомимся заодно. Остановите. Повторил Гачин, и момент настал просто сказочный. В полной тишине шаги дяди Леши отдавались по залу гулким эхом, Солнце вскалился от радости, Марина Марковна спрятала лицо в ладони и начала хныкать, а меня сейчас, кажется, вообще порвет. Триумф, ядрена мать, да. Гачин прошел сквозь ряды, остановился между Солнцевым и Свистоплицклой и сказал, в деле появились новые обстоятельства, сколько-то дней, а правда, сколько. Прошли для меня как в тумане. Пляж я полностью передал под контроль Стаси Витальевны и Мише Кудыбич. Запретил ребятам проводить ивенты и сказал закрывать клуб к чертовой матери, если не вывозит, но получил очень профессиональный и душевный ответ. Иди ты в жопу, Василий, справимся и без тебя. Ну а чего еще может желать от своей команды руководитель? Вот. Так что пока моя команда там, я здесь, погряз в этой юридической возне. Жизненное кредо. Занимайтесь кулинарией, а не войной, на время пришлось отложить. Моей новой реальностью на это время стал гостиничный номер, оплаченный нам с Солнцевым на казенные бабки. Круглосуточная охрана из тайников. Звонки, заунывное пение Яков Саныча из душа. Звонки, стремительно растущая стопка коробок из-под пиццы в углу. Звонки, звонки и снова звонки. Переговоры не прекращались ни на минуту, новость сменяла одна другую, всплывали новые подробности и нюансы. Качели то прибивали меня к земле, то подбрасывали на вершину мира. Неделя, да-да, точно, прошла уже неделя. Резонный вопрос, почему так долго? Что ж, загнанная в угол Марковна сдаваться без боя не собиралась. Уже к третьему заседанию дело Каннеллони против Орловых срезонировало в СМИ. Мы были чуть более популярнее барона Маринина, который реформировал всю систему общепита в аномальных зонах, но чуть менее популярны, чем замес Макбрайена с британской королевой. Ну а к сегодняшнему, уже четвертому, заседанию картинка в зале соответствовала влажным мечтам Якова Александровича. Полный аншлаг, присяжные, папарацци, телекамеры и народ с плакатами возле здания суда. Так, ну а теперь о главном. Точную последовательность событий я уже не вспомню, но кое-какую ретроспективу дать смогу. Первое и самое главное. При помощи дяди Леши нам удалось пришить таинственную болезнь Безобразова к завещанию графа Орлова, и по тому делу быть. Ментальное воздействие имело место, факт, какое, непонятно, с какой целью, тоже. Что за сволочь поглумилась над душеприказчиком Орлова, опять неясно, но кто-то очень и очень сильный. Какое отношение ко всему этому имею я? Ну, примерно вот такое. Я провел свое собственное расследование, вещал судья умница Захар Палыч, и имею все основания предполагать, что Геннадия Витальевича Безобразова лишили разума из-за завещания его работодателя, графа Орлова. По всему понятно, что в нем фигурировал Василий Викторович Каннеллони, уже признанный судом отпрыском покойного графа. Граф знал о существовании внебрачного сына и перед самой смертью написал его бабушке, Зое Афанасьевне Каннеллони, письмо. Вот и письмецо пригодилось, ага. И да, тут мне пришлось вводить в курс дела бабушку. Как бы она на меня не ругалась, но отказать в помощи все равно не могла. Слишком уж далеко все зашло. Осталось лишь протянуть руку и взять свое. Рисков никаких. Так получается, что второе слушание целиком и полностью было посвящено разбору письма, а точнее тому, как его трактовать. В конечном итоге строчка «Теперь все будет хорошо» была расценена, как намек на наследство. Ну какое-то, про все речи пока что даже близко не шло. Баб Зоя пополнила ряды свидетелей, а незабвенная Изольда Карловна Безобразова сыграла за команду подозреваемых. На ее счет похлопотал дядя Леша. После нападения на сотрудников тайной канцелярии при исполнении, это дело для него стало личным. Кстати, люди Орловой умудрились сбежать полным составом и теперь вообще не ясно, действительно ли это были ее люди или залетные наемники. Ну и еще, на племяшку Алексей Гачин теперь взглянул совсем другими глазами. Впрягся помогать, и по своим каналам кое-чего нарыл. В качестве обвинений супруги Безобразовой были предъявлены ее траты. Судья во всеуслышание зачитала все ее последние финансовые операции, озвучила дорогие покупки и задала фундаментальный вопрос – откуда деньги? Тут Марковна попыталась отмазать свою подружаню по несчастью и выставила все, как помощь. Помощь несчастной женщине, что осталась в трудном положении, со слезами на глазах вещала она, еще и с больным мужем на руках, я просто не могла пройти мимо. Можете считать, что это не официальная пенсия Геннадия Витальевича, за выслугу лет и верность нашему роду. КХМ, подключился Солнцев. Очень благородно, Марина Марковна, но почему вы решили помочь супруге своего работника именно наличными? Что? Похлопала зареванными глазами вдова. Какое это имеет значение? Объясню. Складывается впечатление, что вы хотели скрыть факт передачи денег. Такую крупную сумму гораздо проще и безопаснее было бы. Я протестую, ваша честь. Протестуй, не протестуй, судья к этому моменту уже вовсю топила за нас. И вот, Изольдушка Карловна с места обычной подозреваемой пересела на скамью подсудимых. Но едем дальше. Третье слушание. Самый логичный шаг, с которого и надо было начать, да только не было оснований. Официальный запрос суда к нотариусу, к тому самому, у которого должна была храниться копия завещания покойного графа. И вот тут интересно, у нотариуса письма не оказалось. Исчезло оно, в картотеке числится, по факту отсутствует, а цифровизация на запечатанные до востребования конверты как бы не совсем распространяется. Тут в качестве живого полиграфа канцелярия решила подключить своих штатных менталистов. Проверка добровольная, само собой, и что Орлова, что Безобразова на правах аристократок отказались от нее сразу же, мол, секреты рода под угрозой, да и вообще неприлично у других людей в мозгах копаться, там же личное, интимное и вообще. Зато бедолага нотариус побежал на проверку, высоко подбрасывая колени. Ну а еще бы, у него на кону стояла и честь, и совесть, и достоинство, и вся карьера, причем не только своя, но и наследников. И по итогам проверки господин нотариус оказался чист, как первый снег, никаких документов не уничтожал, взяток не брал, плохого никому не делал и в порочащих связях не замечен. И теперь вместо него вопросы появились к охранникам нотариальной конторы. Биба и Боба, назовем их так, сдались прямо сразу же, покаялись, мол, так и так, взяли деньги у незнакомца в обмен на какую-то бумажку. Я бы казнил к чертовой матери, если честно, но решение принимаю не я. От щедрот его императорского величества мужикам выписали путевку на рудники, и дело продолжилось дальше. Косвенно вина Орловой была очевидна вообще всем на свете, но прямых доказательств как не было, так и нет. Догадки у нас были стройные, как кипарис. Домыслы логичнее некуда, но увы. Марина Марковна строила из себя уязвленную невинность, показушно бухала корвалол и рассказывала в интервью репортерам о наглом голодранце, который паразитирует на ее несчастье и жизни спокойной, сука такая, не дает. Голодранец, если что, это я. Итак, постепенно мы пришли к следующему. Единственное доказательство или опровержение вины ОПГ Орловой хранится в голове Безобразова, а Безобразов не в себе. И что теперь делать? Лечить его, естественно. Тут потребуется небольшая техномагическая справочка. Действительно, другие менталисты могут исправить то, что натворил их предшественник. И прецеденты даже прецедентами назвать нельзя, уж до того часто такое происходит. Но, всегда и всюду есть это гребаное «но». В нашем конкретном случае было несколько загвоздок. Во-первых, вред причинил очень сильный маг, но об этом я уже говорил. А во-вторых, дело осложняло то, что менталюга сам по себе зверь редкий, а уж безродный менталюга вроде меня и подавно штучный товар. Причем тут безродность? Все просто. Знатные семьи на пушечный выстрел к нашему судебному процессу не приближались. Им это вообще на кой? Светиться лишний раз, да и непонятно, чем оно в итоге обернется. Выберешь сторону конфликта, автоматически обидишь другую. И мало ли как оно тебе в дальнейшем аукнется. Так что лечить Безобразова собрались три калеки. Поколдовали над бароном денек, а потом заявили. Все возможно, мол, но сложно и охренеть как долго. А если говорить точнее, то 2 месяца в больничном стационаре. Пу-пу-пу, пу-пу. Ну ок, как говорят в народе. Согласие Изольды на госпитализацию мужа не требовалось, и дело стало делаться. Безобразова перевели из частной клиники в государственную, оставили под круглосуточным присмотром врачей и тайников, и назначили 4-е, сегодняшнее то бишь, слушание. И все бы ничего, вот только. 2 месяца, сказал я Солнцеву. Это 2 месяца. Знаешь, сколько раз его в этой больнице могут убить? Погоди, а как же канцелярские? А как же крыса среди канцелярских? И то верно. К слову, факт слива оперативной информации уже расследовали, да только меня во внутрянку канцелярии никто не посвящал. И мне от этого расследования не горячо, не холодно. Мне надо Безобразову безопасность обеспечить. Стал я думать и гадать, и кое до чего догадался. Помнится, никто не тянул князя Волконского за язык в тот момент, когда он говорил, что в неоплатном долгу передо мной. Так вот, оказывается, что в очень даже оплатном. Я попросил князя приставить к Безобразову дополнительную охрану. За спрос, как говорится, не бьют. Вот только прежде, чем Волконский принял решение, у нас с ним случился разговор. «Так ты у нас сын Орлова». Получается, ради такого Игорь Николаевич даже вызвал меня к себе, опять на тот же самый причал. Получается, ответил я, никогда этого говнюка не любил, ухмыльнулся Волконский. Ты уж извини, но папашка твой был сволочью, подозреваю. Даже удивительно, что ты нормальным получился. Спасибо, в деда, наверное, наверное. И тишина, и только князь опять чаек прихлебывает. Кхм, Волконский поерзал на стуле. Ну и откуда ты узнал, что тебе причитается наследство. Как ты вообще в эту сторону начал копать? Так ведь письмо и не надо. Прервал меня князь. Не надо мне пересказывать то, что ты в суде балаболишь. Убедительно, конечно, но балаболишь. Какой-то участковый вдруг ни с того и ни с сего, по собственной инициативе, начал расследовать дело, о котором даже подозревать не мог. Судья, может, и поверила в сверхъестественный профессионализм наших правоохранителей, а вот я нет. Я же не судья, хохотнул Волконский. Я никакими рамками не скован. Так что расскажи, Василий Викторович. Слушаю тебя внимательно. Ну тут либо до конца гнуть свою линию, либо до конца раскрываться. А князь пусть человек приятный, и сделал для меня уже очень много, но я пока что к каминг-аутам на таком высоком уровне не готов. А потому, чистое везение, сказал я, и далее выстроил логическую цепочку от рассказа бабушки о том, как сильно Орлов был влюблен в мою мать, мол, о ничтожном шансе наследства я начал фантазировать уже с тех пор, и до случайного знакомства с Захаром, который по удачному стечению обстоятельств оказался одержим поимкой подпольных менталистов и вдобавок был племянником именно такого дяди. Действительно, пришлось подтолкнуть Захара Палыча к тому, чтобы он начал расследование, закончил я, так что тут действительно грешен. И все. Ну ладно, князь подался вперед и помрачнел. Сделаю вид, что поверил, но только учти, Каннеллони, если ты замешан в чем-то нехорошем, а я тебе помогаю, то тень от этого нехорошего упадет в том числе и на меня. Мало того, что мы с тобой бизнес-компаньоны, ты меня сейчас еще и в подельники записываешь. Так вот, скажи, пожалуйста, Василий Викторович, когда его благородие Геннадий Витальевич Безобразов снова обретет возможность разговаривать, он действительно скажет то, что мы хотим услышать. Уверен в этом. Тут мне пришлось выдержать взгляд князя, но по итогу. Хорошо, сказал он, верю, но второго шанса у тебя не будет. Мы друг друга поняли, весьма. Хорошо, Волконский снова откинулся на стуле и снова стал весел. Сколько человек тебе понадобится для охраны? В тот же день князь приставил к Безобразову своих людей, чтобы уж наверняка избежать несчастных случаев. Я окончательно успокоился и все. Фух, кажется, этот гнойник вот-вот окончательно прорвется и скоро все закончится. Задолбали меня уже все эти скандалы, интриги, расследования. Я же, блин, повар, а не детектив. И слава тебе, яйцы, вернусь к любимому делу уже завтра, потому что сегодняшнее заседание официально объявлено последним. Высидел я его кое-как, но все-таки высидел. Час икс наконец-то настал, и теперь на моих глазах вершилась история. Судья, та самая Лариса Тимуровна, в последний раз выслушала обе стороны и попросила тишину. Постучала молоточком, встала с места, выдержала театральную паузу и сказала: «Суд готов объявить о своем решении». Уф-уф-уф. Ну что, Василий Викторович, готов стать графом? Да, да. Василий Викторович Каннеллони неофициально признается бастардом покойного графа Виктора Степановича Орлова и наследует полагающийся ему по закону процент от имущества рода Орловых, а именно теплоход Ржевский. Секундочку, что? Глава 3. Прогремел взрыв на дне говенного болота, и началось бурление. Шумное, злое, безудержное. Люди повскакивали со своих мест. Люди принялись орать на недовольном и топать ногами, а кто-то даже ломанулся по проходу в сторону судьи. Трех молодых девчонок с надписью «Ва» на левой щеке и «Ся» на правой под руки вывели из зала. И вот ведь черт, а народ реально был на моей стороне, без шуток. Пускай для большинства все это просто увлекательное реалити-шоу, а мы с Марковной в нем актеры, но люди ведь пришли меня поддержать. Прямо сюда, физически. Фу-у-у, орала толпа. Неразборчивые проклятия стаи летели в адрес судьи, Орлова и решения в целом. Лариса Тимуровна в свою очередь хреначила молотком и требовала тишину, да только ее голос пока что тонул в общем гуле, и пришлось ей ждать, пока толпа не выдохнется. «Смотри, смотри», — шепнул мне Солнцев и указал на Тимуровну. «Она не злится. И что?» «Улыбается даже. И что?» «Как будто ожидала такую реакцию. И что?» «Заладил я. Для меня последние новости были все равно, что удар пыльным мешком с железной стружкой по голове, и соображал я пока что туго. Что дальше-то?» «Не знаю», — ответил Солнцев. «Но это еще не конец. Что ж, кажется, сегодня из нас двоих менталистом оказался Яков Саныч. Даже просто попытаться залезть в голову к судье – дело не просто подсудное, а сразу же весельное. И потому нам действительно не оставалось ничего, кроме как читать мимику Ларисы Тимуровны и пытаться понять ее язык тела. Тишина. Наконец-то ей удалось перекричать недовольных. Я не закончила. Решение суда насчет признания Василия Викторовича Каннеллони бастардом графа Орлова и передачи ему теплохода «Ржевский» вступает в силу с сегодняшнего дня. И снова трах молотком. И вроде бы ничего нового, кроме сроков, озвучено не было, но на лице у Тимуровны реально заиграла какая-то уж больно озорная улыбка. Видно, что судья старается ее скрыть, но где-то внутри кайфует от происходящего. Как будто бы, я даже не знаю, как будто бы собирается рассказать концовку анекдота. Вторым решением суда, вступающим в силу с завтрашнего числа, Тимуровна нарочно нажала на слово: все счета семьи Орловых объявляются замороженными сроком на полгода либо до полного выздоровления Безобразова Геннадия Витальевича и слушания дела с его непосредственным участием. Не знаю, что за глубинная часть мозга приняла решение о том, что мне срочно нужно вскочить на стол, но я даже опомниться не успел, и вот я здесь, стою выше всех, воздев кулаки к небу, и то ли ору, а то ли смеюсь. «Я ха-ха-ля!» — закричал Солнцев и крепко сжал меня в объятия, ну где-то внизу, за колени, как мог. За спиной наше фанатье заорало на сотню глоток, на сей раз радостно и совершенно безжалостно по отношению к себе, прямо вот на разрыв связок. Вспышки десятков фотоаппаратов сработали, как чертов стробоскоп. Кто-то из Орловых уже начал потасовку с репортером, а полиция уже растаскивала их. Ай да Тимуровна, ай да затейница, такой твист провернула. Каннеллони. Постепенно пришло на смену разрозненным криком. Народ реально принялся скандировать мое имя. Кто рок-звезда? Вася рок-звезда. Да-да-а. Веселье. Смех. Счастье для всех и каждого, кроме Марины Марковны и ее людей. Дай ну их в жопу. Тишину. Закричала судья спустя время, дав людям выпустить пар. Василий Викторович, слезьте со стола. Накажу. Да, ваша честь. Я спрыгнул вниз к Солнцеву. Простите, ваша честь, и села обратно на свое место. КХМ, прокашлялась Лариса Тимуровна. Сеть ресторанов «Орлов» и прочие предприятия семьи Орловых продолжат работу в штатном режиме. Внутренние финансовые операции, а также расчетные операции с партнерами допустимы, а недопустимы. Короче, дальше даже сама Тимуровна продолжила читать по бумажке, уж до того оказался матер канцелярит постановления и его формулировка. Но если в двух словах и на нормальном русском, то получалось вот чего. Марковне нельзя снимать наличку, Марковне нельзя продавать и покупать недвигу, транспорт, драгоценности, предметы искусства и роскоши, Марковне нельзя дарить имущество и вершить благотворительность, Марковне нельзя окольными путями делать то, что нельзя, ведь к ней будет приставлен специальный дядька-аудитор, который будет тщательно следить за всеми денежными потоками. Короче, Марковне нельзя сливать имущество, а можно Марковне продолжать вести бизнес, чтобы он не загнулся раньше времени и перешел в мои загребущие полнокровным, цветущим и бабло приносящим. И еще ей можно за сегодняшний день вывести на специальный счет сумму денег, цитирую, достаточную на достойное проживание семьи в течение полугода. Вот это, конечно, так себе, особенно учитывая, что точную цифру судья не назвала, но такое решение можно понять. Пока вина Марины Марковны окончательно не доказана, а она не доказана, унижать нищетой аристократку, а тем более графиню, попросту нельзя. С этим в империи строго. Дворянская честь превыше всего и так далее, и тому подобное. И снова, бах-бах-бах, простучал молоточек. Вынесенный вердикт понятен обеим сторонам конфликта. Да, ваша честь, захлебываясь счастьем, крикнул Солнцев. Да, ваша честь, уныло повторил за ним Свистоплицкла. В таком случае слушание объявляю закрытым. Вдова Орлова под конвоем своих мордоворотов тут же покинула зал, ну а мы с Солнцевым, конечно, задержались. Звездный час, как мантру повторял Яков Саныч, шествуя к толпе репортеров. Звездный час, буду честен сам с собой, через неделю никто уже не вспомнит ни суд, никто такой Вася Каннеллони, но свою порцию внимания я урвал сполна. На выходе сперва почувствовал себя, как залетный ковбой в чужом салуне, вот только вместо револьверов на меня уставились микрофоны и камеры. Ну а как еще, я же нынче ходячий инфоповод. Так что интервью я, конечно, дал, но коротенькое. Доволен ли я решением суда? Так ясен хрен, что доволен, что я сейчас чувствую. Все самое лучшее. Какие у меня планы на будущее? Ждать излечения Безобразова. Ах, да, еще, чуть не забыл. Посещайте загородный клуб Каннеллони и игры мытищинских волчиц, а Волковская пивоварня, если вы вдруг не знали, лучшая пивоварня в мире. Про эту нативную интеграцию мы с господином Кокушкиным потом отдельно поговорим. Вот, а о чем еще говорить-то? Короткое интервью, небольшой фотосет с Яков Санычем, а потом меня взяли и затискали. Те три девчонки, которых выдворили из зала суда, все-таки до меня добрались. Жали, мяли, обнимали, как будто я какой-то поющий кореец. Но до непотребства дело не дошло. Во-первых, барышни слишком юные и впечатлительны, а я слишком порядочен, чтобы этим пользоваться. А во-вторых, даже если бы я решил ради исключения стать непорядочным, девушек спугнул Яков Саныч, тоже полез к нам в кучу обниматься, и был воспринят неправильно. Но домой я все равно возвращался, как мартовский котяра. Волосы взъерошены, верхняя пуговица рубашки оторвана, а на щеке нестираемый след от помады. С победой возвращался, пускай и с промежуточной. Со щитом. Я со щитом, получается, а Марина Марковна в ошитье. Каламбур средненький, но годный, надо запомнить. Ох, ничего себе, Яков Саныч заприметил обновку еще издалека. Смотри, чего тут навертели, пока нас не было. И действительно, закончив со всем основным, строители Волконского занялись косметикой. Так что помимо парковочного кармана, напротив грузинского дворика теперь стоял здоровенный сине-белый указатель со стрелочкой и надписью «Загородный клуб Каннеллони». Чуть за ним билборд, а на билборде все как надо. Простенький логотип в форме стилизованной буквы «К», контактные данные, перечисление основных услуг и годный визуал. На половину плаката парочка очень выгодных фотографий наших блюд, а именно паста с осьминогом и румяный стейк, а на другую добрая такая девичья попа в купальнике на фоне пляжа. Идеальное сочетание, как по мне, но и это еще не все. Главная фишка расположилась чуть дальше. Здоровенная входная инсталляция, красивая и запоминающаяся. Два каменных столба с факелами, а над ними деревянная арка и вывеска. Не знаю, откуда вдруг выскочила эта ассоциация, но ворота в загородный клуб Каннеллони внешне напомнили мне ворота в парк юрского периода, вот только без створок. Такси остановилось рядом со входом, и мы с Солнцевым вылезли наружу. Тут же обнаружилась стойка с меню и преискурантом услуг пляжа, а чуть дальше небольшой загончик для хостис, крытый от дождя и чем-то напоминающий палатки, в которых на югах торгуют экскурсиями, вот только в тысячу раз более стильный. Фактурное обработанное дерево, наше все. «Добрый день, молодые люди», — улыбнулась нам новенькая хостис, которая никогда прежде ни меня, ни Яков Саныча не видела. «У вас забронировано», а я даже не успел ей как-нибудь забавно ответить, хоть и ситуация для этого сложилась просто идеальная. «Ва-ся-е-е», сшибая на бегу друг друга, к нам уже бежали пацаны. Мишеня Кудыбич, Геа, Санюшка и успешно интегрированный в тусовку Захар Палыч. Следом за ними, перебирая короткими лапками, неслась Тырква. А уже за Тырквой мерно вышагивали Стася с Греттой на поводке и Агафаныч без поводка. Отрадно. Кажется, эти двое перебороли неловкость, забыли всякое, и начали общаться. А там, глядишь, и вообще подружатся. «Вася, пацаны, Вася, пацаны, вообще, когда на тебя бежит человек с комплекцией господина Пацаци, по логике вещей надо бы развернуться, притопить в противоположную сторону и на всякий случай помолиться всем известным богам. Но только не сегодня. Сегодня меня замызгали еще раз, теперь еще и по-дружески. Руки жали, волосы трепали и били в плечо. Так ты граф или не граф?» Судя по грязнючему кителю, Санюшку еще не успели ввести в курс дела, и он пока что радовался просто так. «Пока что нет», — ответил я. «А денег-то дали?» «Пока что нет». «А чего дали?» «Теплоход, ух, ржавый, правда, и очень старый, но ничего, основной барыш еще впереди». Санюшка чуть подумал, а потом выдал сентенцию о том, что даже старый ржавый теплоход тоже является частью вселенной, и мы всей толпой двинулись на пляж. Ожидаемо, в одном из гостевых домиков уже был накрыт банкет. Ребята даже не рассматривали негативный исход суда и приготовились праздновать заранее. На столе встала батарея вкусных дорогих бутылок и нехитрые закуски, соленья, фрукты, сыр, мяско, баклажановые рулетики. А в качестве украшения стола его величество хамон, нецелованный окорок на деревянной подставке. Все как надо, все как любим. Насчет горячего Миша распорядился так: пускай каждый закажет себе что хочет по основному меню. Сказал, что смена сегодня на кухне толковая и уже сработавшаяся. Коля Столья и кто-то еще, с кем я пока не успел познакомиться. Уже в домике к празднику присоединились Зоя Афанасьевна, Ванька Таранов, Настя Кудыбич и госпожа Сидельцева со своими парнями. Все в сборе, Короче говоря, все тут, все ржут и галдят в разнобой, а я, блин, и соскучился вроде по всем, и хочется со всеми обстоятельно поговорить, и узнать что нового, и рассказать свое, а получается пока что лишь кратко брызгать оптимизмом и смеяться, так же, как и все вокруг. Ну да ничего, времени поговорить с каждым у меня еще будет предостаточно. Дзынь-дзынь-дзынь, ножиком да по бокальчику, всеобщее внимание привлек к себе Саша Анечкин. Спросил у всех ли налито, чуть подождал, а потом начал толкать речь. Я речи толкать не умею, сразу же отмазался на всякий случай. Но все равно хочу сказать, Вася, ты только не обижайся. Мы за тебя сегодня обязательно выпьем, притом не один раз. Но первый тост я хочу сказать в честь другого своего друга. Тут я заметил, как Гачин Мучинский ухмыльнулся и тряхнул головой. Я хочу выпить за Захара, продолжил Санюшка. Он ведь скромный у нас, да все знают. Скромняга херов, а ведь у него сегодня тоже праздник. Да, Захар, ну хорош, праздник, мне рассказать или сам расскажешь. Саш, ну правда, неловко как-то и, давай, ну хорошо. Захар Палыч встал из-за стола, вздохнул через мечтательную улыбку, а потом вместо тысячи слов сунул руку в карман и, а-а-а-а-а, и достал новенькую, чистенькую, хрустящую кожаную ксиву с буковками Т, К, Е, В. Тайная канцелярия его величества, ага, а-а-хо-хо-хо, Захар, красавчик, понеслось в разнобой с разных сторон, поздравляем, молодец, да-да-а, ну охренеть, шел парень к успеху, шел и дошел, добился таки своего, поймал шанс, вгрызся в него зубищами и не отпустил до последнего, а особенно приятно, что я в этом довольно плотно поучаствовал и это что же теперь, это у меня теперь, получается, еще и в канцелярии свой человек имеется. Ах-ха-ха-ха, вот это поворот. А кто бы мог подумать, а особенно учитывая то, как хреново мы с ним начали. Да я на испытательном, начал бубнить Захар Палыч, отмахиваясь. Младший сотрудник и вообще, да только хрен ему кто позволил этот самогазлайтинг. Столько добрых слов напихали, что от успеха откреститься было просто невозможно. Итого, я выиграл промежуточный суд и стопудово выиграю основной, Захар Палыч вступил в должность, а Гафаныч в составе «Чумного сала» прошел отборочный тур на чемпионат по ЦАЛЛО в Емпире. Миша со Стасей наловчились рулить пляжем без посторонней помощи, и даже Геа впервые прилюдно приобнял за бочок свою Ритку Огонек. И все так у всех хорошо, и все так здорово, и все так, и такое щемящее чувство у меня в груди возникло хм, как бы ухитриться его описать, а, во, придумал. Такое чувство, что пора пускать титры, что все, как будто бы, черт, неужели мы действительно пережили всю эту жесть и впереди теперь лишь лето, молодость и счастье, а что там за теплоход-то, спросил барон Ярышкин, неумело отрезая себе слайсик хама на сантиметровой толщины, Ржевский, нахмурился Агафаныч, вспоминая, не слыхал о таком, не видал и не катался, это точно, ну так давай вместе съездим, да глянем что там, завтра, например, поехали, имение Орловых, Марина Марковна долго рефлексировала и пыталась понять, что же именно завладело ей, материнский инстинкт или все-таки жажда мести, или и то и другое разом смешалось в этот ядовитый коктейль, неважно, важно, что решение для себя она уже приняла, пусть ее посадят, пусть ее даже казнят, а Каннеллони все равно не получит ничего из того имущества, что причитается детям Марины Марковны, мячик улетел с правового поля, и теперь пойдет другая игра, второй тайм пройдет в грязи. Каннелло не сдохнет, нет человека, нет проблем, завещание на имя Васеньки, говорите, а нету больше вашего Васеньки, что будет после этого с самой Орловой, насрать и растереть, главное, что Ольга и Сергей сохранят фамилию и все активы семьи, осталось лишь исполнить задуманное, как, легко и просто, план уже готов, коварный план, изящный и конечно же неимоверно подлый, дело в том, что к Безобразову не подобраться, все, забыли. Сам Вася на эти два месяца тоже наверняка забаррикадируется на своем чертовом пляже, под круглосуточной охраной людей князя Игоря Николаевича, так что добывать его шкурку придется боем, лоб в лоб, другого пути просто нет, его не существует, однако пойти в бой своими силами никак нельзя, разборка двух знатных родов не закончится ничем хорошим. Кровную вражду не просто так называют кровной, разъяренный Волконский может вырезать весь род Марины Марковны под корешок, и будет на это в полном своем праве, денег на наемников нет, а даже если собрать все золото, что есть в доме, то не найдется сейчас в империи тот дурачок, что вступится за Орловых. Не в рядах аристократии, это уж точно. И остается лишь путь в обход, мимо дворян и их чертовых правил. «Добрый вечер, господа!» Марина Марковна вошла в зал. В тот вечер беспрерывно бил по крыше дождь, и гром гремел ужасно где-то у реки, а за большим круглым столом вдову уже ждали трое. Первый – Глеб Савельевич Орлов, преданный цепной пес, куда же без него. Второй – вот так диво, эксцентрично одетый пузан из цыганской диаспоры по имени Рома Иванов. Ну а третий представился именем Жуй-Жуй и присутствовал здесь от лица немногочисленного русского филиала японской мафии. Что Иванов, что Жуй-Жуй связались с Мариной Марковной сами, причем уже давно, узнали о судебном процессе из новостей, глянули, увидели на экране очень знакомое лицо, наглое и белобрысое, и решили уточнить, могут ли они чем-то помочь Орловым против Каннеллони. Враг моего врага, ага. Мотив цыгана Иванова был предельно ясен, его к действию подстегивала банальная месть. А вот Жуй-Жуй, скажем так, японцев интересовал не столько сам Вася, сколько одна занятная вещица, которой он с недавних пор располагал. Демонический нож Сантаку. Давным-давно этот нож, зарезервированный для сына главы клана Якутс, таинственным образом пропал из антикварной лавки. Виновника вычислили на раз-два. Это был местный алкаш Минсельхоз. Вот только этот алкаш оказался не так прост и пропал на несколько лет. Зато когда появился, Минсельхоза приняли прямо в аэропорту. Бедняга устал от холодной неприветливой страны, где каждый норовил назвать его бурятом или пошутить про маленькую письку, и решил вернуться к корням. Вернулся, попался, и тут же рассказал о судьбе Сантаку, исповедался при помощи паяльника правды, а потом сразу же полетел обратно в качестве единственного живого свидетеля, который знал о судьбе ножа и его нового владельца. Марина Марковна, первое слово взял цыган. Глеб Савельевич примерно ввел нас в курс дела, и мне есть что сказать. Раз есть, ответила Орлова, то говорите, и присела за свое место. Наш клан с радостью поможет вам деньгами, людьми и лошадьми, ну, вдруг понадобится. Но при всем уважении, Марина Марковна, мы не воины. Нам никак не выстоять против одаренной охраны князя. Мы тоже не можем рисковать прямым столкновением, подключился к разговору господин Жуй-Жуй. Наши силы внутри Российской империи очень ограничены. Миссия самоубийственна, и мы не можем так рисковать. Угу, кивнула Орлова, откинувшись на спинку стула. «Кажется, Глеб Савельевич ввел вас в некоторое заблуждение. Господа, я не прошу вас быть пушечным мясом», — сказала она. «Особенно учитывая мою скромную роль наблюдателя, это было бы просто подло». «О, нет, господа, мне понадобятся другие ваши таланты, назовем их криминальными». В этот момент молния ударила где-то совсем рядом, особняк сотрясся и оглушительный гром заполонил собою все время и все пространство. «КХМ», — прокашлялся Иванов, когда все стихло, и сказал, «это можно, но позвольте уточнить, о талантах какого рода идет речь?» «Подкуп», — пожала плечами Орлова, «шантаж, обман, компромат, быть может, придется взять заложников, а быть может сделать подкоп». «Подкоп?» — переспросил Жуй-Жуй. «Марина Марковна, пожалуйста, прекратите говорить загадками». «Хорошо», — Орлова улыбнулась и обвела взглядом всех присутствующих. «От вас всего лишь требуется вытащить из тюрьмы одного человечка», — сказала она, — «а все остальное он сделает за нас», — и начала смеяться. «Ах-ха-ха-ха!» Тут молния шарахнула еще раз. «Ах-ха-ха-ха-ха!» И снова. «Ах-ха-ха-ха-ха!» А где-то далеко-далеко в этот же самый момент в своей одиночной камере икнул Егор Сидельцев. «Вспоминает, что ли, кто-то?» Пробубнил он себе под нос и продолжил отжиматься на мизинцах. Глава 4. Ущерб для бизнеса налицо. Но что поделать, итого в клубе было 12 гостевых домиков, и 4 из них функционировали не по своему прямому профилю. В один из них перебрался я сам, во второй его благородие Ярышкин, наконец-то мы с ним уже разъехались, третий был на постоянной основе зарезервирован за волчицами, а в четвертый сегодня поутру я насильно заселял бабу Зою. «Тебе здесь будет лучше», в очередной раз повторил я и начал загибать пальцы. «Свежий воздух, раз. Пляж, два. Готовить не нужно, три. Я всегда под рукой, четыре. Да и общение какое-никакое, люди вокруг, движуха». Я продемонстрировал Зое Афанасьевне сжатый кулак, а она все равно. «Неудобно как-то, Вась, неудобно, бабуль, в обшарпанной панельке жить, Вася». «Доброе утро, Зоя Афанасьевна», — На пороге появился Санюшка с клетчатой сумкой в одной руке и шлемом космодеса в другой. «Куда положить?» «Да прямо на пол складывай», — ответил я. «Спасибо». «Ни за что», — кивнул Саша, скинул вещи и пошел обратно к машине. Еще засветло я взял у погоняла джип и метнулся на район, в нашу квартиру. Забрал оттуда все самое нужное и перевез на пляж. Если что-то забыл, не беда, купим новое. Но оставлять баб Зою там я не намерен. А причин тому сразу две. Первая – это безопасность. Вторая – чисто человеческая. Дело в том, что баб Зоя – это на данный момент вся моя семья, а семья должна жить вместе. Так уж у нормальных людей повелось. И теперь, когда у меня все наконец-то наладилось, появились деньги и задница не рвется на британский флаг от тысячи тысяч дел, я просто не могу представить себе ситуацию, в которой я буду жить тут и кататься как сыр в масле, а баб Зоя останется одиноко пенсионерить где-то за бортом красивой жизни. Ну это просто фу какая гнусь, и даже обсуждению не подлежит. «Вася», — подозрительно сощурилась бабушка, — «ты же не собираешься продавать квартиру?» Я в ответ аж потерялся. Сперва, потом, конечно же, заржал. «Ну уж нет, какая не есть, а недвижимость, это недвижимость, и ее продажа противоречит здравому смыслу. Не стой на линии спила, не ссы против ветра, не бей девчонок ранцем и не продавай недвижимость, вот немногие из тех правил, которым я следую по жизни неукоснительно». «А чего ты смеешься?» Зоя Афанасьевна сощурилась еще уже, а потом, будь на ее месте какая-нибудь другая бабушка, чуть более форматная и предсказуемая, то она рассказала бы мне историю про подлых внучков из криминальных хроник. Но Зоя Афанасьевна, это Зоя Афанасьевна, и меня ждало небольшое путешествие в лор Звездного Молота. Казимир Драк с планеты Скорпус тоже свою бабушку Астратигу пригласил пожить на корабле. И знаешь, чем дело закончилось? Дом-крепость разобрали дредноуты темных механикус, фамильера сервокранка пустили в расход, а бабку опоили и засунули в киберсаркофаг, чтобы не мешалось. Зоя Афанасьевна недовольно засопела. «Так что всякое в жизни бывает, знаешь ли, сомневайся, бди, подозревай, ба, ибо даже тень твоей собственной души жаждет предать тебя, ба-а-а, предательство, закон вселенной, что крушит миры, вернее пуль макроорудий, ба», улыбнулся я, «не переживай, никто тебя не засунет в этот, как его, киберсаркофаг, точно, обещаю, обойдемся без этого, Василий Викторович». Очень вовремя на пороге домика появился Агафоныч. «Ну ты чего, готов? Едем теплоход смотреть?» «Едем». Напоследок я чмокнул бабу Зою в щеку, и мы с Ярышкиным двинулись к выходу из клуба. По дороге ненадолго тормознули рядом с кухней, чисто поздороваться. Мишеня окончательно вжился в роль шефа, задумчиво бродил по цеху с планшеткой и писал заказ на продукты. А прямо у него по пятам, заложив руки за спину, следовал очень деловой Таранов.